Вступительные экзамены. Я, Торшер Абажур Канделябр, уроженец города Логофилуса, Свято-Отческой епархии, прибыл сюда с целью изучить плерому и наставником своим, избрал знаменитого мучителя И.Н. Сомни, доктора и преподавателя сей академии. Обязуюсь соблюдать все замшелые правила вышеназванного факультета по дурному примеру тех, кто в добровольно-принудительном порядке был зачислен из лоботрясов в студенты, и приношу предустановленную присягу, в чем и подписываюсь вином собственной крови, группа А, лето от выкидыша Господня Семижды Седьмое, а от аборта Тридесятое, Вейл Брамфи, средство от бессонницы. На сдачу моих вступительных экзаменов мы поехали всей семьей на папином москвиче. Хотя вслух об этом не говорилось, но я точно знал, родители мои желали воочию убедиться в том, что я не передумаю насчет получения высшего образования, что подам свои документы именно в университет, а не куда-нибудь еще, например, в местный механический заводик по производству цинковой посуды, в том числе ведер и гробов. Остановились мы у дальних родственников, которых загодя предупредили о своем нашествии, так что тете Вале и дяде Толе не пришлось изображать радостного удивления столь приятному сюрпризу. Обошлись обычным ликованием типа «сколько лет, сколько зим». Жили они вдвоем в одноэтажном доме с большим участком, из которых им причиталась ровно половина того и другого. Дом только с виду казался частным, а на самом деле принадлежал комбикормовому комбинату, на котором оба и трудились. Тетя Валя в администрации бумажки перекладывала, а дядя Толя деятельно заведовал материальным складом. Очень энергичный был человек. Вставал с петухами и бежал на свой склад командовать шестью грузчиками и тремя складчицами. Командовал вдохновенно, густо уснащая свою речь виртуозным матом. Дети у них были, но с ними не жили. Один сын подался на Колыму не сидеть, колымить, то есть деньгу на приисках зашибать. Другой проживал отдельно вместе с женой и ее тремя усыновленными им от первого брака детьми. Ознакомившись с обстановкой, я для себя сразу решил, что в случае поступления квартировать у них не останусь. По единственной, но крайне важной для меня причине – отсутствию канализации. Двух лет ежедневных заседаний на солдатском очке с меня было более чем достаточно. Хотя канализация в казарме была, но не было унитазов, у дяди Толи с тетей Валей с этим делом все обстояло с точностью наоборот. Унитаз в скворечнике был, но без дна, поскольку канализация, как я уже пожаловался выше, отсутствовала. Разумеется, временно. Ее уже лет 20, как вот-вот должны были подвести. Спасибо, конечно, за гостеприимство, но кормить летом комаров собственной задницей, а зимой студить то, чем кормил комаров летом, мне не по кайфу. Даже наличие во дворе моего любимого летнего душа не способно было перевесить всех минусов. Оставалось сообразить, как об этом сказать милым родственникам так, чтобы не обиделись. Не об отсутствии ватер-клозета и связанных с его отсутствием анальных проблемах, а о том, что жить буду не с ними. Одна была надежда, что студенческое общежитие окажется ближе к университету, чем их полдома. Уважительней причины не придумаешь. Больше шансов на лекции не опаздывать. Но сначала надо было поступить. Вступительные экзамены на гуманитарные факультеты в те времена состояли из трех предметов, но были разделены на четыре попытки. Первое — письменное сочинение, остальные были устными — по русской литературе, по истории и по иностранному языку. По сочинению мне попался образ народа в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Трудности возникли только с запятыми, прочее труда не составило. По телеку летом, словно по заказу, показали многосерийную экранизацию. Всего-то и надо было, что с чувством расписать этнические пляски Наташи Ростовой на псовой охоте, бунт крепостных в усадьбе Болконских, победный дух Бородина, пожар Москвы, да народную дубину, с помощью которой мы этих шаромыжников мордой и в говно. Полученная за сочинение тройка меня вполне устроила. Видимо, с запятыми то ли переборщил, то ли недосолил, то ли и то, и другое вместе взятое. Впереди меня ждало кое-что посложнее, поскольку зависело от везения, какой билет с какими вопросами под руку попадется. Под руку попалась гражданская лирика Пушкина. Я от досады чуть не матюгнулся. Но почему, почему, почему не любовная? С ней у меня не возникло бы никаких проблем. Хоть прямо сейчас, безо всякой подготовки, не сходя с места, выдал бы наизусть добрую дюжину пушкинских шедевров о любви. А вот с гражданской, да, полный завал. Потому что ни один нормальный человек гражданскими стихами сердца милых дам не пленяет. А я был нормальным, гражданских стихов не читал и наизусть не заучивал. Я поплелся готовиться, сел за стол и попытался сообразить, какое из любовных стихотворений того же автора можно извернуться, выдать за образчик гражданской лирики. Видимо, от досады в голове у меня все помутилось настолько, что я даже стал лихорадочно прикидывать, каким образом можно переделать Дариду в представительницу гражданской лирики. С первыми двумя строчками я справился без проблем. Всего-то и понадобилось, что заменить слово «милая» на слово «родина». «Я верю, я любим, для сердца нужно верить. Нет, родина моя не может лицемерить». А дальше уперся в идиотизм собственной смышленности. Уперся и чуть не расхохотался в голос, мысленно прочтя продолжение о родине. «Все непритворно, в ней желаний томный дар, стыдливость робкая, хорит бесценный дар». Веселье, пусть и мысленное, прочистило мне мозги, и я задумался о том, о чем должен был задуматься сразу по ознакомлению с билетом. Не может такого быть, чтобы я не помнил чего-нибудь из канонических стихов Пушкина, которыми нас пичкали в школе, про сибирских рудокопов, про то же Бородино или нет, про Бородино это Лермонтов, а про орла, вскормленного в темнице, Пушкин, точно помню. Интересно, какому ослу понадобилось вскармливать орла в темнице? И зачем? С какой целью? Вырастить, казнить и сделать из него чучело? И тут мне по самой незамысловатой, самой прямой, как учительская указка ассоциации, вспомнилась история из детства, как, будучи в гостях, выпустил канарейку на волю. По слову поэта. Ибо именно о ней, о птичке в клетке, задала нам накануне учить наизусть Людмила Федосеевна. Канарейка из клетки вылетела, но вместо того, чтобы слинять через предусмотрительно открытую мною форточку, принялась беспорядочно порхать по комнате, а затем и по общему коммунальному коридору, преследуемая хозяевами, гостями. Кажется, это был день рождения того самого инурезного Вовчика, что у своей мамы из руки родился. И соседским котом. Дома мне была знатная выволочка от мамы за неумение вести себя в гостях и заурядное наказание от папы. 3 дня без двора, то есть без футбола, без казаков-разбойников и без дом-дома с Юлькой под лестницей. Попытка перевести стрелки на великого гения поэзии нашей «Мама, это не я, это все Пушкин» успеха не имела. И все равно я виноватым себя не чувствовал. Гордо влачил свое жалкое существование в 4 стенах. Занятия в школе не в счет, на них домашний арест, увы, не распространялся. И вместо того, чтобы тешить душу чтением любимых книг про Незнайку, про безбашенного всадника, про кондуит и швамбранию, из какой-то мазохистской мстительности читал стихи виновника своего заточения. Читал с 5 на 10 кое-что, понимая... А с 1 по 4 и с 6 по 9 ни шиша, пока вдруг не наткнулся на стихи о себе. «Свободой сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». И тут меня опять чуть не прорвало вслух восклицаниями, но уже не досады, а радости. Ведь это же гражданская леша, меня дери лирика, спасибо тебе, цепкая детская память. А раз так, то и птичка тоже вполне в тему. Итак, 2 стиха для ответа у меня уже есть. Надо хотя бы еще один, а то как-то не солидно получается. Всего-навсего 20 строк в сумме, причем еще и в одном стихотворном размере. В голове вдруг отчетливо прозвучало, хотя и одно единственное, но зато очень перспективное в деле припоминания слова «восстань». Я стал прикидывать, кого мог Александр Сергеевич подбивать на бучу. Вряд ли венгров, а то получается, что до них призыв только через 1/4 века дошел, мол, пока услышали, пока перевели с русского на мадьярский, пока вняли. А может, Америку? «Восстань, Америка, восстань! Недаром аглицкие силы так потрясала твоя брань в Лонг-Айленде и в Банкер-Хилле». Не пойдет, не мог Пушкин к Америке обращаться, его тогда еще на свете не было. А если даже и мог и обращался, допустим, весть об американской революции добралась до России с полувековым опозданием, чай не Париж, не ближний свет, а Эвана где за морями, за океаниями, то все равно не пойдет. Как есть, вообразят, что на Вьетнамскую войну намекают, да еще и не скрываю своих проамериканских симпатий, тогда как все прогрессивные силы мира, на чем свет, поносят проклятых американских империалистических агрессоров. И вообще, кажется, он все-таки не Америке внушал восстание, а кому-то другому, кому-то поближе, болгарам, грекам, сербам, но только не полякам, потому что, когда последние восстали, он что-то там по этому поводу совсем даже неприветственное написал. Вот бы вспомнить что. Кажется, что-то о споре славян по поводу Литвы или Латвии. Нет, Латвия тогда иначе называлась, то ли Лифляндия, то ли Курляндия. Дотошный читатель вправе усмехнуться моим затруднением, напомнив мне, как я несколькими страницами выше вдохновенно святотатствовал, привирая гениальное пушкинское послание в стихах к Чаадаеву. Но именно поэтому я не стал напрягать память, чтобы вспомнить в доскональной точности этот шедевр. Слишком свежа еще была душевная рана, нанесенная мне тремя оголтелыми нимфоманками. Добровольно сыпать себе соль на кровоточащую рану — увольте. И от маза, и от сада я всегда был далек в своих любовных проявлениях. Меж тем время мое вышло, экзаменационная комиссия в составе трех человек — старик, мужик и очкастая девица с угрожающей короткими волосами — призвала меня к ответу. С ля-ля о гражданской позиции Пушкина я справился неплохо, а вот дальше дело застопорилось. Прочитал я им «Птичку», прочитал «Сеятеля пустынного», после чего, наконец, умолк и самым вызывающим выжидательным видом уставился на экзаменаторов, мол, сказанного более чем достаточно, ставьте мою положительную оценку, мне к следующему экзамену надо идти готовиться. Не купились. Опытные. Напротив, ответили мне почти что тем же. Правда, их молчаливо выжидающие взоры были куда лаконичнее. И это все? «Не все», — заверил я. «Не вслух, конечно. Вслух я выдал последний стих из моего гражданско-лирического НЗ имени Солнца нашей поэзии. «Все мое», — сказала Злата, «все мое», — сказал Булат, «все куплю», — сказала Злата, «все возьму», — сказал Булат. Выдал и с тоскливой безнадегой задумался о своем будущем, сам себя вопрошая, а нужно ли мне в самом деле это высшее образование? Так ли уж хочу я сделаться журналистом? «Молодой человек, а что-нибудь еще из гражданской лирики Александра Сергеевича вам известно?» Вывел меня из задумчивости бодрый голос мужика и такого энергичного интеллигента в первом поколении. Позже узнал, что он доцент, и зовут его Марк Тимурович Аврудский. В девичестве до женитьбы на дочке инструктора, курировавшего высшее образование, Маркел Терентьевич Птуха. «Наизусть нет», — честно признался я. Хотел было добавить, что в армии как-то руки до гражданской лирики не доходили, но смолчал. Вспомнил, как отец внушал нам с братом с самого детства одно триединое правило жизни. «Не верь, не бойся, не проси». Это теперь я знаю, что мудрость сия принадлежит Демокриту, а тогда по неведению на папу грешил. «Но перечислить название стихотворений по заданной теме можете?» — проскрипел старикан, завкафедры русской литературы Дмитрий Павлович Вибе, профессор, доктор филологических наук, человек добрый, но нудный. «Попробую», — сказал я, и перечислил, штук 6 или 7 назвал. Старичок с мужичком переглянулись, но тут девица очкастая встряла. Елена Евгеньевна Карачун, преподавательница УНТ. «Устное народное творчество — одна из дисциплин на филологическом факультете». «Большая любительница фольклора, особенно тюремного». «А из Пендимонти?» — спросила она. «Из чего?» — не понял я. «Пендимонти», — повторила она. «Неужели не знаете? Или просто забыли упомянуть?» Я опять затасковал. Явно режет, сука. Я тут с Пушкиным никак не разберусь, а она мне какого-то пендимона под нос тычет. Неужели не знаю? Да с какого ляда я его должен знать? Да, разочарованно покачала головой очковая Стервозина. Погодите, Елена Евгеньевна, вдруг улыбнулся профессор. Может, молодой человек из Альфреда Мюсса знает? Ну, вы скажете, Дмитрий Павлович. Чуть не покатился со смеху мужик интеллигентского виду. «Из Альфреда Мюсса!» «О ты, чьим ласковым словом внимаю я, благодарю за них, благодарю тебя, увы, я гений Петрарки не имею, я только сердцем лишь могу быть равен с ним, могу любить, как он, и жизнью моею пожертвовать для той, которой я любим». Перевод с французского Н.П. Грекова. Прочитал, умолк, взглянул на онемевшее трио экзаменаторов, мельком подумал, что если бы все это происходило в эпоху Авраама Линкольна, мне впору было бы вообразить, будто бы столько вытянутых лиц я не видел со времени своего последнего визита в конюшню. Мысленно усмехнулся и скромно присовокупил. Увы, это все, что я помню наизусть из Альфреда Мюсса. Но если хотите, могу французские стихи Пушкина наизусть прочитать. И, не дожидаясь согласия на окончательное добивание экзаменационной комиссии своей внезапно обнаружившейся эрудиции, продекламировал с чувством. «Она строгая синеока, я деве преданно служил, но головы ей не кружил, я и не метил так высоко». Перевод с французского Генриха Сабгира. «Нет, господа, хорошее дело даром не пропадет. Учите стихи, особенно любовные, особенно французские. Когда-нибудь да пригодится и выручит, причем не только в деле кружения женских головок. Ибо вот вам мой личный пример. Надеялся плохенькую троечку хоть бы как получить, отхватил добротную четверку, то есть хорошо. Мог бы, между прочим, и пятерки удостоиться, если бы сложно подчиненное предложение ухитрился правильно разобрать. Но, увы, не разобрал. Русская грамматика не мой конек. Мой конек — любовная поэзия». С экзаменом по истории мне откровенно привалило. Вытащил билет о восстании декабристов, коллективизации, войне американских колоний с империалистической Англией за собственную независимость. Четверку вместо пятерки получил по глупости. Во-первых, за то, что историческую статью Сталина «Головокружение от успехов» назвал успехами головокружения, а во-вторых, потому что о знаменитом бостонском чаепитии упомянул как о скандальном «Five O'Clock». Для буквоеда Ростислава Григорьевича Татищева, да-да, потомка того самого при Петре Первом на исторической Неве подвязавшегося, заведующего кафедрой истории СССР, этого оказалось достаточно. Урезал мне оценку на целый балл. Оставался последний экзамен по иностранному языку. На нем мое везение кончилось. Такой текст для перевода с английского на русский попался, что я даже одного предложения перевести не смог. Подозреваю, что из-за обилия неправильных глаголов их надо запомнить, наизусть, зубрить, а я поленился, понадеявшись на авось. Авось подкачал. Пришлось юлить, изворачиваться, вешать на уши лапшу правдоподобного вранья. Для начала заявил, что в школе, а точнее в четырех школах, в которых я учился, явно что-то напутали, никогда я английского языка ни в одной из них не проходил, и все, что на этом языке знаю, так это одну песенку Джона Китса, романс Эдгара По и 51-й сонет Шекспира. Да, а еще если «Битлз» тоже считается английской поэзией, то могу напеть «Джулию» Джона Леннона. Экзаменаторы оживились, один предложил прочитать Эдгара По, другой — Шекспира. Абитуриентка с ближайшего стола, готовившаяся отвечать после меня, спеть про Джулию. А самое главное, миссис Колкер Элеонора Наумовна, профессор из АФ, поинтересовалась, какой же язык я изучал де-факто в своих школах. Я ответил, что вперемешку то французский, то немецкий. Сказал и едва губу не прикусил от досады на свой идиотизм. «Зачем я немецкий приплел, придурок?» «Very well», — сказала миссис Колкер. — Расскажите нам что-нибудь по-французски, например, о себе. Перевод с французского. — Так она еще и полиглотка, — ужаснулся я, но переспрашивать не стал. Положился на удачу своей догадливости. Задумался, вспоминая подходящие слова из памятных французских стихов, и выдал примерно следующее. — О себе неинтересно, детский сад, школа, армия. Давайте я вам лучше стихи почитаю. Перевод с французского. И мудро решив не дожидаться ответа, вдруг не согласится. Понес с места в карьер любимые мои французские вирши. Пьер Рансар, Эварист Парни, Теофил Готье, Поль Верлен, Артюр Рембо, Гийом Аполлинер, Поль Элюар. На Артюре меня прервал субтильный усатик, весь такой прилизанный, напомаженный, но просто вылитый французик наших представлений о том, как должен выглядеть истый мусье. Тем неожиданнее оказался его вопрос, знаю ли я что-нибудь из немецкой поэзии, например, из Рильке. Что мне было делать? Не сдаваться же. Я вспомнил армию, учения и решился, была не была. Рильке? Такого не знаю, но могу прочитать из Отто Катца. Перевод с немецкого. И по уже укоренившемуся рефлексу, не давая помниться, вывалил все, что успел вспомнить. Благословение Господне на вас и со духом твоим. Перевод с латыни. Да, насчет мира душевного очень хорошо, не правда ли, господа? Извините, дорогой товарищ, вы болван, я могу петь, что хочу. «Честь имею сообщить, господин полковник, я пьян». Перевод с немецкого. На этом интересном месте один из экзаменаторов, а именно Софья Артуровна Минасова, преподавательница немецкой литературы XIX века, дама корпулентная, строгая, но несколько смешливая, просекла фишку и разразилась смехом, как вскоре выяснилось, одобрительным. «Это Гашек, это же Швейк, фельдкурат Отто Катц. А вы шутник, молодой человек», — заметила профессорша. Подумала и улыбнулась. Французистому усатику, кандидату филологических наук, большому знатоку и пропагандисту творчеств Драйзера, Стейнбека и Синклера-Льюиса, Леониду Леонидовичу Левицкому, видимо, ничего не оставалось, как, сменив обиду разочарования на милость понимания, присоединиться к своей начальнице. Что он и сделал, блеснув из-под усов улыбкой заядлого курильщика цвета безукоризненной желтизны. «Спасибо советской армии, спасибо учениям Запад, если бы не они, не видать мне высшего образования, как своих ушей». Я набрал вместо ожидаемых 16 баллов целых 19. Правда, проходной суммой было 23 балла, но я-то шел вне конкурса, так что меня еще и стипендии за успехи в учебе вознаградили. Ее как раз решением партии и правительства существенно повысили с 35 рублей аж до 40. Угадай, читатель, с каким чувством я воспринял это известие?